Глава 9. Прибытие простодушного в Версаль. Прием его при дворе. Простодушный въезжает в горшке на задний двор. Примечание Вольтера. Горшок — это экипаж, возивший из Парижа в Версаль, похожий на маленькую крытую двуколку. Он спрашивает у носильщиков королевского паланкина, в котором часу можно повидаться с королем. Те в ответ только нагло смеются. Совсем как английский адмирал. Простодушный обошелся с ними точно так же, как с адмиралом, то есть отколотил их. Они не захотели остаться в долгу, и дело, вероятно, дошло бы до кровопролития, если бы проходивший мимо лейб-гвардеец, бретонец родом, не разогнал челядь. «Сударь, — сказал ему путешественник, — вы, сдается мне, порядочный человек. Я племянник господина приора храма Горной Богоматери, я убил несколько англичан, и мне нужно поговорить с королем. Проведите меня, пожалуйста, в его покои». Гвардеец, обрадовавшись встрече с земляком, несведущим, по-видимому, в придворных порядках, сообщил ему, что так с королем не поговоришь, а надо, чтобы он был представлен его величеству монсеньором «де Лувуа». «Так проведите меня к монсеньору де Лувуа, который без сомнения представит меня королю». «Разговора с монсеньором де Лувуа еще труднее добиться, чем разговора с его величеством», — ответил гвардеец. «Но я провожу вас к господину Александру, начальнику военной канцелярии. Это то же самое, что поговорить с самим министром». Они идут к этому господину Александру, начальнику канцелярии, но попасть к нему не могут. Он занят важным разговором с некой придворной дамой, и к нему никого не пускают. «Ну что ж», — говорит гвардеец, — «беда невелика. Пойдем к старшему письмоводителю господина Александра. Это все равно, что поговорить с ним самим». Крайне изумленный Гурон следует за своим вожатым. Они полчаса сидят в тесной приемной. «Что же это такое?» — недоумевал простодушный. «Неужели в здешних местах все люди — невидимки? Куда легче сражаться в Нижней Британии с англичанами, чем увидеть в Версале тех, кому имеешь дело?» Он развеял скуку, рассказав гвардейцу историю своей любви. Однако бой часов напомнил тому, что пора возвращаться к исполнению служебных обязанностей. Они уговорились завтра повидаться снова, а пока что простодушный просидел в приемной еще полчаса, размышляя об Мадемуазель де Сент-Ив и о том, как трудно добиться разговора с королями и старшими письмоводителями. Наконец, этот важный начальник появился. «Сударь, — сказал простодушный, — если бы, намереваясь отбить англичан, я стал зря терять столько времени, сколько потерял его сейчас, ожидая, чтобы вы меня приняли, англичане спокойнейшим образом успели бы разорить Нижнюю Британь». Чиновник был совершенно ошеломлен такой речью. «Чего вы домогаетесь? — спросил он наконец. — Награды? — ответил тот. «Вот мои бумаги», и он протянул все свои удостоверения. Чиновник прочитал их и сказал, что, возможно, подателю разрешат купить чин лейтенанта. «Купить? Чтобы я еще платил деньги за то, что отбил англичан? Чтобы покупал право быть убитым в сражении за вас, пока вы тут спокойненько принимаете посетителей? Вам, видимо, угодно посмеяться надо мной. Я желаю получить командование кавалерийской роты безвозмездно. Желаю, чтобы король выпустил мадемуазель де Сент-Ив из монастыря и выдал бы ее замуж за меня. Желаю поговорить с королем об оказании милости 50 000 семейств, которые я намерен вернуть ему. Одним словом, я желаю быть полезным. Пусть меня приставят к делу и произведут в чин». «Кто вы такой, сударь, что осмеливаетесь говорить так громко?» «Ах так!» — воскликнул простодушный. «Выходит, вы не прочли моих удостоверений. Таков, значит, ваш обычай. Мое имя Геракл де Керкабон. Я крещенный, стою в гостинице «Синие часы» и обязательно пожалуюсь на вас королю». Письмоводитель подобно самюрцам, решил, что простодушный не в своем уме, и не придал его словам особого значения. В тот же день преподобный отец де Лашез, духовник Людовика XIV, получил письмо от своего шпиона. Тот обвинял бретонца Керкабона в тайном сочувствии гугенотам и в порицании иезуитов. Господин де Лувуа со своей стороны получил письмо от вопрошающего судьи, который изображал простодушного как повесу, намеревающегося сжечь монастыри и похищать невинных девушек. Простодушный, погуляв по Версальским садам, которые нагнали на него скуку, поужинав по-гуронски и по-нижне-бретонски, улегся спать, питая сладостную надежду, что завтра увидит короля и спросит его согласие на брак с мадемуазель де Сент-Ив, получит по меньшей мере роту кавалерии и добьется прекращения гонений на гугенотов. Он убаюкивал себя этими радужными мечтами, когда в комнату вошли стражники. Они первым делом отобрали у него двуствольное ружье и огромную саблю. Составив опись наличных денег простодушного, его отвезли в замок, построенный королем Карлом, сыном Иоанна, близ улицы Святого Антония, у башенных ворот. Речь идет о Бастилии, постройка которой началась при Карле V в 1370 году. Как был потрясен простодушный во время этого путешествия, вообразите сами. Сперва ему казалось, что это сон. Он был в оцепенении, но потом вдруг схватил за горло двух своих провожатых, сидевших с ним в карете, выбросил их вон, сам бросился вслед за ними и увлек за собой третьего, который пытался его удержать. Он упал от изнеможения, тогда его связали и опять усадили в карету. «Так вот какова награда за изгнание англичан из Нижней Британии!» — воскликнул он. «Что сказала бы ты, прекрасная Сент-Ив, если бы увидела меня в этом положении?» Подъезжают, наконец, к предназначенному ему жилью и молча, как покойника на кладбище, вносят в камеру, где ему предстоит отбывать заключение. Там уже 2 года томился некий старый отшельник из Пор-Рояля по имени Гордон. Пор-Рояль — монастырь близ Парижа, основной центр янсенистов. «Вот привел вам товарища», — сказал ему начальник стражи. И тотчас же задвинулись огромные засовы на массивной двери, окованной железом. Узники были отлучены от всего мира.